чего все началось. Готовьтесь, сейчас будет великая тавтология, которая все объясняет. Современное искусство — это то искусство, которое современным языком говорит о современном со своим современником. Здесь действительно очень много слов «современное». Но, тем не менее, этот вектор рассуждений сразу же ведет нас к некоторому конкретному ответу. Если развернуть это высказывание, то получится, что художник создает произведение для тех, кто его окружает, так, чтобы оно было понятным, используя современные материалы и подходы, а также обращаясь к темам, которые актуальны в текущий момент времени. Казалось бы, все предельно просто. И, как принято говорить, все искусство было когда-то современным. Однако вот в чем загвоздка. А как понять, какой язык искусства адекватен для нашей современности и почему? И какие темы современный художник может или должен использовать, чтобы быть понятным современником? И записаны ли где-то эти правила современного искусства? Для начала пойдем от обратного. Вспомним то самое классическое искусство, поклонниками которого является большое количество наших друзей и знакомых. Они могут приводить вам аргументы в пользу того, что раньше было лучше, бесконечно говорить о том, что в XVIII-XIX веках, и уж тем более в эпоху Возрождения, художники создавали исключительно шедевры. Тогда и смыслы были глубже, и мастерство, несомненно, выше, да и в целом это искусство просто лучше. А вот современные художники создают ничего не значащие поверхностные произведения, которые не имеют смысла. Сейчас я забегу вперед и скажу, что они неправы. А почему? Мы разберем подробнее в следующей главе. Пока же хочу отметить следующее. Когда художник-академист создает произведение на историческую, мифологическую или религиозную тему, он на самом деле изображает то, что никогда не видел. Он действует согласно сложившейся веками традиции изображения конкретного сюжета, создает финальное изображение, собирая его по частям из фрагментов реальности, которые посчитает нужным запечатлеть или модифицировать, а также либо неукоснительно следует той самой традиции, либо привносит в нее новые элементы, детали и по-своему подходит к раскрытию темы, и тогда вносит большой вклад в развитие сюжета. Возможно, из-за этого художник становится знаменитым и оставляет свой след в истории искусства. Но смотрите, какой есть важный момент. Этот художник не изображает реальность. Он идеализирует ее, доводит до принятого в его школе способа изображения, соединяет разрозненные элементы и так далее. То есть в итоге воплощает на холсте свою фантазию на тему. Естественно, она является следствием его кропотливой работы и высокого уровня мастерства, но сути это не меняет. И принять это необходимо, так как именно это поможет нам с вами освободиться от предубеждения, что картины классических художников изображают реальность. Этого просто никогда не было. Ни один из художников-академистов не посвящал себя полностью изображению реальности такой, как она есть. Главная задача изобразительного искусства — создание художественного образа. Художественный образ — совокупность отражения реальности, технического мастерства художника, то, как он умеет работать с композицией, цветом, материалом и так далее, и выражение его замысла, мысли. Существует множество взглядов на то, что на самом деле называть художественным образом. Создание художественной реальности, способ видения или нечто иное. Но самое главное, художественный образ — это соединение объективно существующего в нашем мире и субъективного высказывания художника. Поэтому живописец всегда выбирает самое главное из своей точки зрения, а на основе реальности создает образ, который невозможно полностью перевести на вербальный язык. Иначе зачем создавать образы и в целом произведения, если мы можем объяснить все словами? Художник всегда предоставляет нам художественную интерпретацию действительности. Он выбирает самое важное и насыщает его собственным высказыванием и уникальным смыслом, но никогда не копирует реальность. Тут стоит чуть подробнее остановиться на терминах. Реализм всегда субъективен, и его характеристика зависит от эпохи. Есть критический реализм, социалистический реализм и так далее. А вот натурализм — это отказ от обобщений, бесстрастное копирование жизни и пассивная регистрация ее явлений. Поэтому, если мы не путаем одно с другим, то не будем ждать от художников реализма стопроцентной достоверности. Реализм мы находим в произведениях многих художников, например, голландских художников XVII века, Диего Веласкеса, Караваджо и так далее. Но до Густава Курбе никто из живописцев не заявлял его единственной программой своего творчества. Примечание. Диего Родригес де Сильва и Веласкес. Годы жизни 1599-1660. Испанский художник, крупнейший представитель мадридской школы времен Золотого века испанской живописи. Придворный живописец короля Филиппа IV. Микеланджело Меризи де Караваджо. Годы жизни 1573-1610. Итальянский живописец XVII века, который прославился своим реформаторским вкладом в искусство. Он считается основателем реализма и бытового жанра в живописи. Жан-Дезире Гюстав Курбе. Годы жизни 1819-1877. Французский живописец, пейзажист, жанрист и портретист. Считается одним из завершителей романтизма и основателей реализма в живописи. Конец примечания. Так просто было не принято. Необходимо было выдерживать определенный тон в живописном повествовании, чтобы быть популярным и успешным. Кроме того, любое произведение академизма прежде всего должно производить на нас впечатление, что мы через окно смотрим в другую реальность, которая очень сильно похожа на нашу. Но этого краткого описания для нас с вами все же недостаточно, чтобы подвергнуть сомнению все, что мы думаем, что знаем об искусстве, и постараться разобраться, что называть современным искусством, а что нет. А с какой же конкретной картины современность будет описываться современным языком? Сложно найти однозначный ответ на этот вопрос, так же, как и четко обозначить рамки современного искусства в широком смысле этого слова. Если мы говорим о современном искусстве, имея в виду, что художники стали активно реагировать на события современного мира, обращаться к современным проблемам и вырабатывать современный язык для искусства, который выражает эту самую современность, простите за тавтологию, то можем в широком смысле отсчитывать его с середины XIX века. Если же мы говорим о новом языке искусства, актуальном для XX века, то отсчет можно вести с рубежа XIX-XX веков или по разным подходам с возникновения кубизма и фовизма. В любом случае, когда мы рассматриваем и изучаем, как пришли к тем или иным формам современного для нас искусства, мы должны принимать во внимание искусство модернизма. Сначала мы с вами рассмотрим модерн арт и его истоки, вкратце познакомимся с основными чертами этого стиля и основными открытиями, которые сделали художники. А потом более подробно погрузимся в contemporary art, который и станет основной темой наших рассуждений. Без знакомства с искусством модернизма мы не поймем искусство постмодернизма, так как именно эти постоянные противоречия и противоположности будут лучше всего объяснять состояние культуры и искусства. Модернизм изменил наше понимание того, как работает художник, какие цели преследует искусство, какие функции выполняет и на что ориентируется. Существует огромное количество версий, какую же картину считать его главной предтечей. Давайте познакомимся с некоторыми из них и отметим их особенности. Согласно первой версии, Жак-Луи Давид, написав в 1793 году «Смерть Марата», открыл дверь для современного искусства. «Смерть Марата» — это картина, в которой современный герой возвеличивается до уровня античного философа. Примечание. Жак-Луи Давид. Годы жизни 1748-1825. Французский живописец и рисовальщик, а также педагог и политический деятель. Центральный представитель французского неоклассицизма рубежа XVIII-XIX веков. Конец примечания. Он изображен как будто даже не умершим в своей ванне, но в склепе или гробнице, в гораздо более патетических обстоятельствах. И эта полуромантическая поза придает картине совершенно иное звучание. Жак-Луи Давид. «Смерть Марата». 1793 год. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Конечно, смерть не сказать, чтобы дело красивое. Но вот что важного делает в этой работе Жак-Луи Давид. он впервые выбирает главным героем произведения героического современника, романтизирует и идеализирует изображаемое событие. Обратите внимание, я не имею в виду, что до этого художники не изображали реально существующих людей. Дело в другом. В академическом искусстве было принято говорить намеками и использовать язык метафор. Например, вы хотите показать, насколько ваш король велик. Тогда вам недостаточно просто изобразить его на парадном портрете или сравнить его с не менее великим предшественником. Приведу пример из XVII века. Пьер Миньяр, художник времен Людовика XIV, аллегорически изобразил французского правителя в произведении «Великодушие Александра Македонского» 1689. На картине Миньяр запечатлел, как Александр Македонский входит в палатку Дария и великодушным жестом дарует свободу пленникам. В образе Александра Македонского изображен Людовик XIV. В данном случае мы видим широту художественного обобщения и прежде всего образ, который понятен преимущественно современникам. При этом прямое указание на правителя отсутствует, но зритель должен воспринимать значение картины, опираясь на исторический контекст. В случае со смертью Марата все происходит иначе. Мы видим реального персонажа в реальной исторической ситуации, которая произошла совсем недавно. Да, он возводится на некий недосягаемый пьедестал, и по форме работа все еще напоминает привычный тон академической живописи. Пусть все-таки мы видим его изображенным еще в очень приличных обстоятельствах практически парадного портрета, тем не менее, это было новым подходом для живописи начала XIX века — рефлексировать насчет современных событий и приравнивать события сегодняшнего дня к событиям всеобъемлющей исторической важности. Согласно второй версии, предтечей современного искусства нужно считать работу Гюстава Курбе «Похороны в Орнане» 1849-1850. Это полотно стало по-настоящему скандальным по нескольким причинам. Во-первых, эта монументальная работа показывает не выдающихся людей своего времени, мифологических героев или святых из религиозных сюжетов, а обычных и даже провинциальных для парижского бомонда персонажей. Они статичны, у произведения нет как таковой динамики и конкретного понятного сюжета. Во-вторых, вместо того, чтобы скорбеть и соблюдать приличия, собравшиеся на похороны полностью заняты своими делами. Кто-то скучает, кто-то переговаривается и обменивается сплетнями, кто-то просто присутствует, не выражая соучастия. В-третьих, здесь практически ничего не происходит, а персонажи изображены с высокой долей реалистичности и достоверности, что, с одной стороны, дает возможность говорить о том самом кадре, который художник выхватил из окружающего мира с целью запечатлеть профанный взгляд на мир и изобразить его именно таким, какой он есть. А с другой стороны, в работе можно усмотреть аллегорию на современную художнику политическую обстановку во Франции. Кроме того, когда мы подходим к произведению вживую, а оно размером 3,15 на 6,6 метров, может создаться впечатление, что мы находимся в могиле, что также может быть сознательной провокацией скандального художника, который никогда не стеснялся в выражениях. Главное, что в его родном городе, Орнане, работа произвела настоящий фурор, так как каждый позировавший узнал себя и своих соседей, отчего, безусловно, был польщен. А вот те, кого не изобразили, были обижены. В парижском консервативном салоне новаторский подход тоже не оценили. Примечание. Парижский салон — одна из самых престижных художественных выставок Франции, официальная регулярная экспозиция Парижской академии изящных искусств. Стал проводиться с 1673 года. Конец примечания. Гюстав Курбе. «Похороны в Орнане», 1849-1850. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Как только не клеймили и не обвиняли Курбе. В полном пренебрежении правилами композиции, изображении сюжетов, нарушении канонов самой живописи. Однако сейчас мы чтим его как одного из главных новаторов своего времени. Впрочем, наибольшую популярность имеет третья версия, согласно которой современное искусство начинается с работы Эдуарда Мане «Завтрак на траве» 1863 года. Эдуард Мане — это один из первых модернистов, то есть один из первых современных художников. Но очень вас прошу, давайте не будем забывать о том, что Эдуард Мане — не импрессионист. Во многих изданиях вы, скорее всего, найдете указания на то, что Эдуард Мане становится главой импрессионистического направления в искусстве, что он главенствует над так называемой «бандой Мане», которая собирается вокруг него из молодых художников в кафе «Гербуа», где они обсуждают вопросы искусства, теории, философии, что же делать с искусством дальше и как им быть в текущем положении, когда Академия совершенно не отвечает уже высоким стандартам сегодняшнего дня. Эдуард Мане постоянно открещивался от этого звания. Оно было ему в тягость. Он никогда не видел себя рядом с революционно настроенными по отношению к академическому искусству художниками, потому что он хотел попасть на салон, быть признанным художником и пройти этот жесточайший профессиональный фильтр. Эдуард Мане, «Завтрак на траве», 1863. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Мане работает с традицией, что мы видим на примере его произведений, и в этом отношении его можно даже назвать ретроспективным художником. Однако, апробируя традицию и перенося аллегорические и мифологические события в реальность современных ему парижан, он ненамеренно вызывает своей работой ужаснейший скандал. В середине XIX века все современное в Париже еще не признается как красивое и достойное внимания. Многие писатели и философы замечают, что современный костюм никуда не годится. Все, что было у нас хорошего, было в прошлом. Знакомый подход, не так ли? Казалось бы, прошло полтора века, а критика современности руководствуется все той же риторикой. Помимо прочего, Эдуард Мане был страстным любителем испанской живописи. В частности, он очень вдохновлялся искусством Диего Веласкеса. Что самое важное делает Диего Веласкес в своем творчестве? Переносит фокус живописи с аллегорических и мифологических сцен на наблюдение за повседневностью. Безусловно, в его живописи очень много библейских отсылок, аллегорий и загадок, но не зря он является основателем нового жанра в испанской живописи, цель которого — изображать простую жизнь простых людей. Бодегонес. Примечание. Испанское слово «бодегон» означает дешевый трактир или харчевню. Соответственно, к жанру бодегонес относились картины, изображающие сценки из жизни, занятых едой и питьем простолюдинов. Конец примечания. Он очень внимательно изучает натуру. В 1863 году, когда Эдуард Мане представляет свое полотно «Завтрак на траве», он не проходит тот самый высший профессиональный ценз. Складывается абсолютно уникальная ситуация в мировой истории искусства. Из 5-6 тысяч поданных для участия в салоне работ около 4 тысяч были отвергнуты, то есть больше 2/3. В беспрецедентную ситуацию вмешался сам Наполеон III. Согласно его указу от 22 апреля 1863 года был организован второй салон, параллельный официальному, на котором при желании могли выставиться отверженные художники. Безусловно, каждый из них оказался перед непростым выбором — показать свои работы, но под своеобразным клеймом не прошедшего профессиональный ценз, или не показывать вовсе. Выставляя работу на салоне отверженных, вы как бы доказывали свою несостоятельность как художника в глазах современников. Но это не испугало Эдуарда Мане. То ли Эдуард Мане прекрасно понимал, что даже такая презентация своего творчества может позволить ему получить новые заказы и в дальнейшем состояться как художник, то ли это был своего рода протест против официального салона. Но он решает выставить свою работу. В итоге создается уникальная ситуация. На выставку отверженных пришло даже больше людей, чем на выставку официального салона, потому что это было беспрецедентное событие, не имевшее себе аналогов. Обычно рядовой зритель не видел всех отверженных произведений и мог только догадываться о том, что и кто в этот год претендовали на участие в салоне. А тут мы видим с вами выставку, условно говоря, хорошего искусства и плохого искусства. Действительно, «Завтрак на траве» 1863 Эдуарда Мане производит эффект разорвавшейся бомбы. Еще более яркое впечатление произведет только следующая выставленная работа мастера — «Олимпия», 1863, выставлена на Парижском салоне 1865 года. Эдуард Мане, «Олимпия», 1863. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Если мы визуально оценим картину, то с первого взгляда в ней можно не заметить что-то скандальное или вызывающее. Мы видим четырех персонажей. При этом пространство картины организовано по академическому канону. Мы наблюдаем некоторые кулисы и, в принципе, обрамление пейзажем действующих персонажей, которые помещены не слева, не сбоку, а в самом центре композиции, где они и должны располагаться. При этом композиция организована пирамидально. Вспоминаем сразу Леонардо да Винчи и многих классиков. Примечание. Леонардо ди Сер Пьеро да Винчи. Годы жизни 1452-1519. Итальянский художник, живописец, скульптор, архитектор и ученый, анатом, естествоиспытатель. Изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример универсального человека. Конец примечания. Мане работает довольно традиционно. И вроде бы он все делает правильно, но изображает-то он своих современников не в античных тогах, идеализируя и возвышая их, возводя их к образам античных богов или сатиров, а в современных костюмах. На картине мы видим господ довольно высокого социального положения, этаких дэнди, в компании вполне узнаваемой Викторины Мюран, одной из самых знаменитых натурщиц-художника. А на дальнем плане мы видим еще одну женщину. При этом Мане изображает дам обнаженными, а мужчин одетыми, что придает работе вполне распознаваемый, но крайне противоречивый контекст. Если мы посмотрим на натурщицу на переднем плане, то увидим, что перед нами не богиня, а реальная женщина. При этом не идеализированная, а с достоверно переданной фигурой, со всеми особенностями внешности. К тому же примечательно, что она сидит на собственном платье, а значит, она пришла в нем сюда и сняла его уже на месте. Вторая дама, которая помещена чуть поодаль, изображена странным образом. Художник сознательно или нет, нарушает пропорции и пишет ее гораздо больше по размеру, чем она должна выглядеть благодаря перспективным сокращениям. И мало того, использует в работе два источника света, из-за чего ее фигура тоже освещена, что было нарушением традиции академического искусства. Нельзя сказать, что Мане к этому времени не профессиональный художник. Напротив, одна из его целей — актуализировать традиционное искусство. Поэтому данная композиция вдохновлена гравюрой Марк-Антонио Раймонди по несохранившейся картине Рафаэля «Суд Париса» 1515. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. И работой Тициана «Сельский концерт» 1508-1510. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Примечание. Марк-Антонио Раймонди. Годы жизни около 1479-1534. Итальянский рисовальщик и гравер на меди. Мастер, посвятивший себя популяризации произведений других художников. Известен как автор более 300 гравюр с произведений художников эпохи Возрождения, в том числе по рисункам Рафаэля, и памятников античности, архитектуры, ваз, орнаментов. Рафаэль Санти. Годы жизни 1483-1520. Итальянский живописец, рисовальщик и архитектор Умбрийской, Флорентийской, а затем Римской школы. Один из представителей искусства эпохи Высокого Возрождения или римского классицизма начала XVI века. Тициан Вичеллио. Годы жизни 1488-1490-1576. Итальянский художник, ярчайший представитель венецианской школы живописи эпохи Возрождения. Конец примечания. Однако по какой причине он предпринимает такие необычные решения, которые возмущают и профессиональное жюри, и зрителей? Есть и еще одна деталь, пожалуй, самая страшная для посетителей салонов того времени. Героиня на переднем плане смотрит прямо на нас. И даже как будто бы сквозь нас, с некоторой усталостью, но совершенно без пиетета, без любования нами и без вот этого влажного, очень декоративного взора, который, конечно же, всегда присутствует в картинах художников салона и имеет несколько эротическую трактовку. Получается, что посетителю салона было откровенно непонятно, что происходит на картине. Сюжет не отсылает к литературе и мифологии. Он характерен именно для сегодняшнего дня и показывает крайне популярную во времена Мане практику. Зритель невольно чувствует себя уязвленным. Напомню, что в это время на салон ходили примерно так же, как мы с вами ходим на блокбастер в кинотеатры. На выставках было много семей, печатались брошюры, в которых под номерами можно было найти названия работ с краткими описаниями изображенных сюжетов. Многие годы сохранялось относительное единообразие. Давайте взглянем на работы, которые прошли в официальный салон. Например, «Завтрак вчетвером» Джеймса Тиссо 1868-1870 годов, выставленное чуть позже. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Примечание. Жак Жозеф Джеймс Тиссо. Годы жизни 1836-1902. Французский живописец, рисовальщик и гравер. Выдающийся жанрист и портретист эры импрессионизма, значительную часть жизни, работавший в Англии. Конец примечания. Почему работа примерно на тот же сюжет без труда проходит высший профессиональный ценз, а вот работа Мане — нет? Когда мы смотрим на работу Джеймса Тиссо, мы с вами безошибочно понимаем, что здесь происходит и в каких отношениях находятся эти четыре человека. Перед нами молодые люди, выбравшиеся на природу, скорее всего, в свой выходной, чтобы подышать свежим воздухом, пообщаться и выпить вина, что мы и видим на картине. Здесь нет никакого двойного дна, нет противоречий между персонажами или в технике исполнения. Это просто увеселительная картиночка, хотя имеет она, конечно, и очень скрытый семантический смысл. Этот самый «Завтрак вчетвером» на самом деле был очень известным мероприятием в Париже того времени. Он подразумевал, что каждый из молодых людей находит себе девушку по вкусу, и они вчетвером прекрасно проводят время в эротическом ключе. Чтобы провести параллели, обратимся к предыдущим названиям работы «Завтрак на траве» Эдуарда Мане, которые можем найти в выписках из личных каталогов художника и каталогов, составлявшихся в салоне отверженных и официальном салоне. В 1863 году эта работа была выставлена под названием «Купание». В 1867 году она проходит как «Завтрак на траве». А в 1871 году Мане дает ей новое название, которое кардинально меняет наше к ней отношение. Картина становится «Компанией из четырех человек», то есть превращается в своеобразный «Завтрак вчетвером». Еще больше вопросов и фактически откровенную ненависть со стороны критиков вызывает следующая работа Мане, которую он выставляет на салоне 1865 года — «Олимпия». Чем же так эпатирует публику работа Эдуарда Мане? Перед нами все та же Викторина Мюран, по другим версиям — Маргарита Беланже, тоже женщина не с лучшей репутацией, которая позирует в довольно фривольной позе. Несмотря на то, что она должна представлять собой своеобразный идеал, как было принято в изображении обнаженной натуры в академическом искусстве, фигура написана с помощью локальных заливок. Она графична, в ее изображении мало объема, уже не говоря о том, что она не обладает идеальными по меркам современников Мане пропорциями. Критики ругали ее короткие ноги и непропорциональную фигуру. Но красноречивее всего взгляд героини. Пустой взгляд уставшей женщины, который как будто говорит зрителю: «Ну, заходи, раз уж пришел». Это было неприемлемо для живописи того времени. За ухом женщины мы видим орхидею. Цветок используется как афродизиак. А бант на шее делает ее похожей на своеобразный подарок. Также мы видим, что правая рука девушки, как заметил один из критиков Эдуарда Мане, сжата, как будто она держит бумажник. И это не случайно, потому что перед нами образ куртизанки второй половины XIX века. Мы видим ее, условно говоря, в положении стыдливой Венеры, в котором прилично изображать обнаженную натуру в искусстве. Но аккомпанирует ей Очень экзотическая атмосфера. Служанка принесла ей, скорее всего, подарок от поклонника. Это букет цветов. И замыкает всю эту композиционную линию вздыбившаяся черная кошка, которая взирает на нас не очень доброжелательно. Эдуард Мане, конечно, снова вступает в диалог с традицией, осовременивая свою героиню и окружающие ее обстоятельства. Но навлекает на себя тем самым целый шквал критики. Его работа вдохновлена Венерой Урбинской 1538 Тициана, на которой мы видим прекрасную богиню Венеру, символ чистоты, невинности и любви. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. На дальнем плане служанки собирают приданое, а работа, вероятно, была аллегорией дамы, занятой подготовкой к замужеству. На переднем плане, рядом у ее ног, калачиком свернулась собачка, которая воспринимается символом супружеской верности и преданности. Мане практически создает антипод данной картины. При всем композиционном сходстве мы можем заметить существенные отличия. Кровать, на которой лежит Викторина Мюран, выглядит неубранной, а не слегка взбитой с эстетичными драпировками. Служанке противопоставляется экзотического для того времени вида дама, а в противовес собачке мы видим кошку, ночное животное, которое символизирует обман, распри, заговоры и измену. Не менее говорящим является как для современников, так и для нас название картины — «Олимпия». Во-первых, это экзотическое имя, которое часто брали в качестве псевдонима парижские куртизанки. Надо сказать, что в Париже того времени были очень распространены публичные дома и существовало множество индивидуальных предпринимателей подобного рода. Так что все это было совершенно обыденным делом, и все прекрасно понимали, о чем идет речь на картине. Однако никто из художников прежде так ярко не показывал именно финансовую зависимость куртизанки и не соотносил продающееся тело с денежным эквивалентом, как это делает Эдуард Мане, пусть и, возможно, неосознанно. Как экзотическое имя, Олимпию можно сравнить со Снежаной из русских анекдотов, но здесь также присутствуют исторические параллели. Например, Олимпией звали одну из самых знаменитых куртизанок в истории. Это была любовница папы Иннокентия X, которая 10 лет фактически управляла католической церковью. А еще за некоторое время до этого, буквально за пару десятилетий, выходит роман Александра Дюма «Сына», который посвящен галантному веку, и главную героиню этого полного противоречий, дворцовых интриг и прочих прекрасных вещей романа зовут тоже Олимпия, Олимпия Клевская. Как вы видите, перед нами очень противоречивое, объемное и многообразное произведение. Олимпию критиковали буквально все. Ее называли и самым циничным произведением в истории искусств, и самкой гориллы, сделанной из каучука. Критиковал работу даже Гюстав Курбе, который, казалось бы, был реалистом и выступал за поэзию сегодняшнего дня, точное изображение действительности. Эдуард Мане не оставил его комментарии без ответа, сказав, что все модели и вся живопись художника похожи на бильярдный шар из-за округлых форм, которые так любит Курбе. Полотно вызвало невероятный ажиотаж и даже подняло волну негодования в СМИ. В газетах и сатирических журналах печатались карикатуры на Олимпию. Для чего же в разговоре о современном искусстве нам нужна столь далекая от нас по времени история? Из нее мы можем, помимо прочего, узнать, что наша культура и отношение к современному искусству практически не изменились со временем. Все новое и непривычное, например, вдохновленное японскими гравюрами и новым подходом к изображению традиционных сюжетов, часто воспринимается как скандальное, протестное, революционное и неоднозначное. А привычное, напротив, как единственно верное и непоколебимое. В целом, примеры Гюстава Курбе и Эдуарда Мане показывают нам, как мало концептуально изменилось восприятие современного искусства с середины XIX века. Практически каждый раз инновации художников, их изобретения и индивидуальные отходы от традиции воспринимались как кощунство, посягательство на традиционные ценности и блажь молодого художника. Возможно, если вы будете помнить об этом каждый раз, приходя смотреть современное искусство, этот тезис поможет вам раздвинуть рамки привычного и по-новому взглянуть на непонятные и странные произведения. На самом деле реализм, которого многим так часто не хватает в современном искусстве, и который одновременно с этим так часто эпатирует зрителей, тоже не так прост, как кажется. Поэтому давайте уделим отдельное внимание и этой теме. Реализм в искусстве? Определение реализма существует примерно столько же, сколько определений того, что такое искусство. Нельзя однозначно обозначить те самые рамки, в которые реализм вписывается абсолютно точно, и те самые четкие критерии, как мы будем классифицировать и отделять с вами реалистическое произведение от нереалистического. Определиться с тезисами, которыми мы можем руководствоваться при определении реализма, нам поможет взгляд в прошлое. Всегда, когда мы говорим об абсолютно любом искусстве, об искусстве античном, барочном, средневековом, отчасти об искусстве эпохи Возрождения, мы возвращаемся к введенному древними греками понятию мимесиса. Мимесис — это подражание природе. От этого подражания, казалось бы, и должен всегда отталкиваться художник-реалист. Это подражание достигается путем досконального изучения окружающего мира и детальной проработки полотна с целью как можно более достоверно скопировать природу. При этом важно, что художник стремится не превзойти ее, как это будет в академическом искусстве, вычурными изящными деталями, добавленными от себя из головы для идеализации, а именно подражать и копировать, уважать природу. Но когда мы говорим с вами об отражении действительности, у человека XX века и у современного человека сразу же возникает огромное количество вопросов. Что же из себя представляет эта самая действительность? Что это такое? Это все, что нас окружает, или не все? Как работает наше восприятие окружающей реальности? Исключаются ли из нее какие-либо предметы? Естественно, когда мы с вами вспоминаем о философском дискурсе, который во все времена пытался осмыслить реальность, то, как человек соотносится с этой самой реальностью, как он ее понимает и что конкретно мы подразумеваем под этими словами, мы с вами столкнемся с огромным количеством противоречащих друг другу идей. Немецкий философ Георг Гегель писал, что реальность — это борьба абсолютированного духа за возможность самопознания. Примечание. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Годы жизни 1770-1831. Немецкий философ, представитель немецкой классической философии, создатель систематической теории диалектики на основе объективного идеализма. Конец примечания. Таким образом, реальность превращается в процесс, который вечно находится в динамике, в движении. Самопознание и становление абсолютированного духа и духовности постоянно происходит. С другой стороны, можем взять и более материалистический взгляд, для которого каждый объект окружающего нас мира есть эта самая реальность. Сейчас, рассуждая уже с высоты 21 века, мы с вами прекрасно понимаем, что эту самую реальность каждый из нас воспринимает по-своему. Таким образом, если реальность — это все, что предстает перед нашим естественным, невооруженным взглядом, как говорит нам философ, арт-критик и куратор Борис Гройс, то какую роль тогда играет наш субъективный взгляд при изображении этой реальности? Примечание. Борис Ефимович Гройс. Годы жизни 1947, настоящее время. Советский и немецкий искусствовед, философ, писатель и публицист, славист. Профессор философии, теории искусства, медиаведения. Конец примечания. Насколько мы можем допускать, что наше восприятие в какой-то момент времени не замылено некоторыми умозрительными или душевными концепциями, которые влияют ровно на все, что мы с вами воспринимаем и видим? Иными словами, можем ли мы быть уверены, что объективно воспринимаем этот мир и четко понимаем, что же такое эта самая реальность? Это очень хороший вопрос, на который мы с вами, скорее всего, никогда не найдем ответа. Уж слишком много вариантов того, как каждый из нас эту реальность трактует, воспринимает и как с ней взаимодействует. Но важно, что реализм может представлять из себя также воспроизведение усредненного, обыденного или же одновременно профанного взгляда на мир. Как будто бы в этом определении он старается быть некоторой универсальной истиной, научным или даже естественно-научным знанием о мире, которое мы воспринимаем нашим несовершенным глазом. Реализм в таком случае будет противопоставляться неоклассицизму, классицизму и академизму за счет того, что все обозначенные направления в искусстве используют идеальную модель, к которой стремятся. У них эта модель возвышенная, безусловная, а вот реализм должен руководствоваться некоторой профанной, как будто бы низменной моделью окружающего мира. Очень важно помнить, что реальность все-таки разделяет наше видение на две части — на то, что мы можем реализовать, и на чистую фантазию, которая не может быть реализована. Реализм в этом отношении тоже всегда будет двойственным. Мы всегда будем говорить о множестве реализмов, которые будут выражаться по-разному в зависимости от художника и эпохи, которой он принадлежит хронологически. Во вторую половину XIX века мы можем приравнять реализм к психологизму, эмоциям, скрытым желаниям, ощущению нереализованности, что хорошо проявляется и в литературе, и в живописи. Это когда сталкиваются ожидания, фантазии человека о том, как должен вести себя по отношению к нему реальный мир, с тем, как он на самом деле себя ведет. Я надеюсь, что я вас не запутала, а наоборот помогла распутать клубок того, что же мы понимаем под реализмом и на что следует обращать внимание. В заключении вводного слова о реализме хочется обозначить следующее. Реализм не равен натурализму. То же самое верно и в обратную сторону. Натурализм — это стремление к беспристрастной фотографической точности, сознательный отказ от украшений, анализа и обобщения социально-экономических проблем общества. А вот реализм в этом плане всегда насыщен субъективными переживаниями и отражением социальных и культурных особенностей времени. Иными словами, натурализм один, а реализмов много. Когда мы с вами говорим о середине XIX века, реализм в этот период в основном связан с личностью Гюстава Курбе. Все потому, что другие частные и более ранние проявления реализма не воспринимались таковыми, так как ни один художник до этого еще не посвящал абсолютно всю свою творческую карьеру изображению современного мира. Естественно, проблески реализма и реалистические мотивы мы можем встретить у Диего Веласкеса, Рембрандта Харменса ван Рейна и прочих. Но полный отказ от мифологических, аллегорических, иллюзорных и умозрительных сцен, характерных для академического искусства, был достижением непосредственно Гюстава Курбе. Примечание. Рембрандт Харменс ван Рейн. Годы жизни 1606-1669. Голландский художник, гравер, мастер светотени, крупнейший представитель Золотого века голландской живописи. Конец примечания. К чему искать в мире то, чего в нем нет, и силой воображения менять то, что в нем есть, писал он. Тем самым Курбе порицал всех противоположно думающих художников, а их вокруг него было немало. С одной стороны, реализм старается показать мир таким, какой он есть, несмотря на то, что не претендует на полную объективность, а с другой стороны, подрывает устои традиционного искусства. Ведь академические рамки приемлют только стремление к идеалу и соблюдение канона. Для чего я привожу здесь это рассуждение? В первую очередь, чтобы предостеречь от бездумного использования слов «реализм» и «реалистический». Есть мнение, что современное искусство совсем отдалилось от реальности, ушло за границы дозволенного, и каждый художник делает в нем только то, что хочет, ни на кого не оглядываясь. Несмотря на это, современное искусство, так же, как и традиционное, развивается по четко установленным правилам. У него есть свой язык, который помогает вести интернациональный разговор без переводчиков и словарей. Но прежде чем переходить к конкретным представителям современного искусства, давайте попробуем разобраться, что же такое искусство.